довершил разгром Постышева. Второй секретарь Куйбышевского обкома Игнатов, приглашенный на пленум. Он прямо назвал действия Постышева антипартийными. Каганович тут же резюмировал, обращаясь к Постышеву. «Ты сейчас хитришь с ЦК. Это враждебная линия». Постышев, как политический руководитель, обанкротился. «Я признаю целиком и полностью свою речь, которую я произнес здесь», — поднялся Постышев. «Неправильный и непартийный. Как я произнес эту речь, я и сам понять не могу. Я прошу пленум простить меня. Я не только никогда не был с врагами, но и всегда боролся против врагов». Но спасти Постышева теперь мог только Сталин. Однако генсек, дождавшись полного унижения кандидата в члены Политбюро, старого большевика, который пытался иметь свое суждение, окончательно предрешил его судьбу. «У нас здесь, в президиуме ЦК или Политбюро, как хотите, сложилось мнение, что после всего случившегося надо какие-либо меры принять в отношении товарища Постышева. По нашему мнению, следовало бы его вывести из состава кандидатов в члены Политбюро, оставив его членом ЦК. Все, естественно, проголосовали «за». Постышеву оставалось быть на свободе лишь месяц. По предложению Сталина комиссия партийного контроля подготовила в феврале того же года проект постановления по Постышеву, которое Политбюро ЦК утвердило. Стоит привести основное содержание этого документа. Постышеву ставились в вину следующие прегрешения. Первое. Роспуск 35 райкомов партии. Они, как мы помним, просто перестали действовать, поскольку за 5 месяцев 1937 года в Куйбышевской области было исключено из партии 3500 коммунистов. Второе. Провокации против советских органов. На одном из заседаний Горсовета было выведено 34 депутата. Третье. Привлечение кадров на полевые работы, разбор общественных построек, вредительство в разгар уборки. Четвертое. За время работы в Куйбышеве Постышев мешал НКВД разоблачать врагов, направляя удары против честных коммунистов. Пятое. Помощники Постышева как на Украине, так и в Куйбышеве оказались врагами народа, шпионами. Шестое. Постышев знал о наличии контрреволюционной правотроцкистской организации в области. Признать все указанные действия Постышева ПП антипартийными, направленными на пользу врагов народа, исключить Постышева из рядов ВКПБ. Все оставшиеся 49 членов ЦК и кандидатов проголосовали опросом заочно за это решение. Бюллетеня Сталина вновь не оказалось. Он всегда старался, где только можно, оставлять меньше следов. Судьба Постышева была решена. Последовали арест и расстрел. Сталинская забота о кадрах весьма рельефно видна на примере дела Постышева, который в силу ряда причин не устраивал генсека в качестве не только члена высшего партийного руководства, но и вообще как коммунист – старой ленинской школы.